Глава 5. Стелла. Я переоценила количество одиноких гетеросексуальных мужчин в своей жизни. Пролистав контакты, я нашла 3 потенциальных претендентов на роль моего фиктивного парня, а после 2 неудачных свиданий их число сократилось до 1. Во время первого свидания меня пытались продать за криптовалюту, а во время 2-го попросили сделать минет в уборной между основным блюдом и десертом. К 3-му свиданию мой оптимизм практически угас, но я цеплялась за тлеющее пламя, как за последнюю надежду. Впрочем, так оно и было. Неизвестно, когда Деламонты примут решение, но определенно скоро. У меня совсем мало времени, чтобы найти парня, выложить пару фотографий и молиться, что это вытащит аккаунт из кризиса. Когда дело касается контрактов с востребованными брендами, важна каждая деталь. Не лучший и не самый продуманный в мире план, но все же план. Нелепо, но мне казалось, что я беру в свои руки контроль над собственной жизнью, и это осознание, что я не совсем беспомощна и все еще могу формировать будущее, стало единственным, что удерживало меня на плаву. 3-й раз — алмаз. В этих словах в равной степени прозвучали надежда, усталость и легкая ненависть к себе. Я погрузилась в план парня, как назвал его Брейди, потому что у меня не было выбора, но в глубине души вздрагивала каждый раз, когда думала о последствиях в случае успеха. Обман, ложь, притворство. Я долгие годы выстраивала близкие отношения с подписчиками. Некоторые оставались со мной с тех пор, как я была первокурсницей и размещала в интернете зернистые фотографии кампуса. Мысль, что я предам их доверие, заставляла меня сжиматься. Но я не могла подвести Мауру. И, если честно, очень хотела 1 000 000 подписчиков. Это большая веха, дверь, которая откроет 1000 возможностей и докажет, что я не разочарование, как считали мои родители. Друзья думали, что у меня идеальная семья, а я никогда не рассказывала правды. Проблема казалась слишком тривиальной. Осуждающих семей пруд пруди. Но это не значит, что она не причиняла боли. Родители не всегда это озвучивали, но я видела разочарование в их глазах всякий раз, когда они на меня смотрели. Я глубоко вздохнула, провела рукой по платью и в последний раз глянула на свое отражение в прихожей. Волосы собраны в элегантный пучок, серьги добавляют нотку гламура и помада, которая осветляет потускневшую за зиму кожу. Идеально. Я спустилась на лифте вниз, проверяя электронную почту на наличие новостей от Деламонте и ответов на 10 вакансий, на которые откликнулась за последнюю неделю. Ничего. Отсутствие новостей — тоже хорошая новость, верно? Может, не касаемо вакансий, но, по крайней мере, для Деламонте. Пока я не получила от них письмо или релиз с объявлением о следующем амбассадоре, не стоит зацикливаться на негативе. Я не хотела случайно проиграть компанию. Двери лифта со звоном открылись. Я вышла и провела большим пальцем по кристаллам, висящим на шее. Розовый кварц для удачи в любви, цитрин для положительных вибраций. Надеюсь, они сработают. «Привет, Стелла!» — раздался бодрый голос из-за мраморной стойки регистрации, откуда мне лучезарно улыбался консьерж с блестящими зубами и щенячьим взглядом. Я выпустила кристаллы и улыбнулась в ответ. «Привет, Лэнс! Опять неудобная смена?» «Когда ты самый молодой член команды, приходится терпеть». Он нарочито вздохнул и обвел меня взглядом. «Какая ты нарядная. Важное свидание?» На мгновение у меня промелькнула мысль попросить его стать моим поддельным парнем. Но потом я ее отвергла. Это было бы слишком, по множеству причин. Как минимум потому, что он работал в моем здании. «Надеюсь». Я игриво повернулась, и юбка цвета металлик затрепетала у колен. Я надела ее с обтягивающим черным свитером и ботинками. Элегантный, но простой образ для первого свидания. Как я выгляжу? Прекрасно. В его голосе прозвучала задумчивая нотка. Ты всегда... Закончить он не успел. Я врезалась в кирпичную стену. Споткнулась и инстинктивно схватилась за нее, чтобы не упасть. И почувствовала под пальцами мягкую шерсть и мужское тепло. Это не стена, отметил ошеломленный разум. Взгляд скользнул по остроконечным лацканам черного костюма, открытому воротнику на крахмаленной белой рубашке и загорелой сильной мужской шее, прежде чем остановиться на прекрасном лице, омраченном неодобрением. «Мисс Алонсо». От холодного голоса Кристиана по коже побежали мурашки. От обаятельного собеседника за обедом в Нью-Йорке не осталось и следа. Опять отвлекаете моих сотрудников от работы. Опять? Я никогда никого не отвлекала. Возможно, за исключением того случая, когда Лэнс помог мне донести посылку до лифта, и стоявшему за мной человеку пришлось ждать 2 минуты. Я убрала руку с груди Кристиана. Его жар обжигал так сильно, что я чувствовала его костями, даже когда отступила назад и улыбнулась шире. Сдержанно, спокойно, собрано. Мы болтали. Я спрашивала мнение Лэнса, но раз уж ты здесь, могу спросить и тебя. Я снова повернулась. Что думаешь? Наряд хорош для свидания? Я даже не успела повернуться. Пальцы Кристиана сомкнулись на моем запястье. Когда я подняла взгляд, неодобрение превратилось в нечто более темное, более опасное. Я моргнула, и тьма исчезла, сменившись обычной вежливой бесстрастностью. И почему-то это встревожило меня еще сильнее. Ты идешь на свидание. У Кристиана талант превращать любой вопрос в... Ну, не вопрос. Да, внутри пробудилось нетипичное для меня озорство. Знаешь, когда приглашают кого-нибудь поужинать, выпить и, может, подержать за руку. Возможно, звучит дико, но стоит как-нибудь попробовать, мистер Харпер. Это пойдет тебе на пользу. Может, это его немного расслабит. При всем обаянии и богатстве он напряжен сильнее пружины его дорогих часов. Это заметно и по сдержанности походки, и по положению плеч, и по неестественно безупречной внешности. Ни единого волоска, ни ворсинки на одежде. Кристиан Харпер — человек, которому нравится контролировать все, в том числе и собственные чувства. Он уставился на меня и так сильно сжал зубы, что я практически слышала, как они скрипят. Я не держусь за руки. Ладно, никаких рук. Тогда объятия на скамейке с видом на реку, милая болтовня и поцелуй перед сном. Разве не здорово? Я подавила смех, когда он скривил губы. Судя по выражению лица, мое предложение показалось ему столь же замечательным, как искупаться в чане с бурлящей кислотой. Обычно ты не ходишь на свидание. Веселье исчезло, сменившись раздражением. А ты откуда знаешь? Я могла сходить на сотню свиданий с тех пор, как переехала, и ты бы даже не узнал. А ты ходила? Черт, я не могла лгать, даже когда каждая клеточка моего тела желала стереть высокомерный взгляд с его лица. Какая разница? Может, не на 100, но на несколько. На пару. И это были пробные свидания, которые напомнили, почему я их ненавижу. Но ему этого знать не следовало. А куда ты пойдешь сегодня вечером? Невинный вопрос, но интуиция подсказывала держать точное местоположение в секрете. Бар. Очень подробно. Очень не твое дело. Я бросила на него многозначительный взгляд. Улыбка Кристиана не смягчила резкости голоса. Веселого свидания, Стелла. Разговор был окончен, и это к лучшему. Я уже опаздывала. Но я не могла сосредоточиться на мужчине, с которым встречалась. Меня слишком увлекли мысли о глазах цвета виски и черном костюме. Через полчаса я пожалела, что не осталась в вестибюле с Кристианом. Свидание прошло так, как ожидалось, то есть из рук вон плохо. Клаус был одним из немногих фэшн-блогеров-мужчин из округа Колумбия, и он мне очень понравился, когда мы несколько раз болтали на мероприятиях. К сожалению, беседы были слишком короткими, чтобы понять то, что стало ясно после долгого разговора. Клаус оказался самым настоящим придурком. «Я сказал, что не работаю бесплатно. Понимаю, это благотворительность, но у меня блок о роскоши». Клаус поправил подержанный Ролекс. «Неужели я похож на автора бесплатных постов о раке?» «Конечно, это большое дело», — поспешно добавил он. «Но мне нужно время, чтобы снять и опубликовать, понимаешь?» Я даже предложил им 10% скидку, но они отказались. Это не просто так называют благотворительностью. Я прикончила напиток. 2 бокала вина за 20 минут. Мой личный рекорд и показатель, насколько сильно я не хочу здесь находиться. Но Клаус — моя последняя надежда, и я позволяла ему больше, чем обычно. Может, у него благие намерения, и он просто не может их выразить. Они не могут себе позволить платить $1000 за каждый пост. Я не просил платить за каждый пост. Я попросил заплатить мне. Господи Иисусе, дай мне сил. Я помогла им бесплатно. Потребовалось меньше часа, и я не умерла, — заметила я. Я питала слабость к благотворительности и принимала почти все предложения, если организация была законной. Брейди это ненавидел, главным образом потому, что они никогда не платили, и он ничего не зарабатывал на сделках. Клаус рассмеялся. Ну да, в этом разница между мужчинами и женщинами. Я напряглась. В каком смысле? Большинство мужчин требуют того, чего стоят, а большинство женщин — нет. Клаус небрежно пожал плечами, и у меня дернулся глаз. Это не оскорбление, просто наблюдение. Но кто-то должен зарабатывать меньше, верно?» Я сжала ножку бокала. Мне вдруг захотелось, чтобы он не был пуст. Никогда не испытывала столь сильного искушения выплеснуть напиток кому-нибудь в лицо. Его замечание вполне справедливо, но сказано настолько снисходительным тоном, что это затмило все остальное. Плюс ко всему он потребовал деньги на благотворительность по борьбе с раком. «Клаус, мой ровный голос не выдал гнева, закипающего в крови. Спасибо за напитки, но свидание окончено». Он перестал теребить выбившуюся прядь и уставился на меня. «Прошу прощения». «Мы несовместимы, и я не хочу тратить наше время. Кроме того, я скорее выкулю себе глаз каблуком лабутен, чем проведу с тобой еще хоть минуту», — добавила я про себя. Лицо Клауса покраснело от гнева. «Ну и плевать». Он встал и сдернул со стула пальто. «Я все равно сидел тут только из жалости. Ты совсем не такая горячая, как все говорят», — сказал парень, который покупает подписчиков и использует поддельный аккаунт, чтобы писать хвалебные комментарии под собственными постами. Ответ покалывал кончик языка, пока мое отвращение к конфликтам его не раздавило. Если бы мне платили за каждый сдержанный ответ, мне бы не потребовалась сделка с Деламонте. Я бы уже стала миллионером. Я дождалась, пока преисполненный одеколоном и возмущением Клаус покинет помещение, застонала и закрыла лицо руками. Теперь у меня точно не осталось никаких шансов найти нормального фиктивного парня. Нет парня, нет роста подписчиков, нет сделки с Деламонте, нет денег, нет ухода за Маурой. Мысли слились в беспорядочный поток. Есть ли другой способ увеличить охваты, кроме как найти парня? Может быть. Будет ли быстрый рост количества подписчиков гарантией, что я получу сделку с Деламонте? Нет. Но если мой разум хватается за идею пытаться оторвать ее, все равно, что пытаться взломать хранилище зубочисткой. Кроме того, без работы и без перчинки в резюме я впадала в отчаяние. Да, идея с парнем казалась сомнительной, но она дала проблеск надежды. Теперь это мерцание потускнело до уродливого коричневого цвета. Я выпила воду, надеясь избавиться от сухости в горле, но поперхнулась и получила лишь приступ кашля. «Я так понимаю, обойдется без милой болтовни и поцелуя на ночь». Кожа вспыхнула от знакомых интонаций за спиной. Сдержанно, спокойно, собрано. Я подождала, пока легкие наполнятся воздухом, прежде чем ответить. Один раз — совпадение, два — закономерность. Я повернула голову. «А три, мистер Харпер?» «Во-первых, встреча по дороге домой. Во-вторых, ужин у Деламонте. Не будем считать сегодняшнюю встречу в вестибюле, мы все-таки живем в одном здании. Но за последние две недели я сталкивалась с Кристианом подозрительно много раз». «Судьба». Он скользнул на табурет рядом со мной и кивнул бармену, который приветствовал его почтительным кивком и вернулся меньше, чем через минуту со стаканом янтарной жидкости. «Или Вашингтон — небольшой город, и мы вращаемся в похожих кругах». «Возможно, ты и правда веришь в совпадение, но тебе никогда не убедить меня, что ты веришь в судьбу. Это удел романтиков и мечтателей. Кристиан не относится ни к тем, ни к другим. Романтики не смотрят так, будто хотят сожрать тебя, пока не останется ничего, кроме пепла и экстаза, мрака и подчинения. Что-то горячее и незнакомое шевельнулось в животе, но потом зазвенели колокольчики над входной дверью, разрушив чары. «Давно ты здесь?» Я не заметила его прихода. «Достаточно, чтобы увидеть, как ты с тоской разглядываешь напитки, пока болтает твой парень». «Было неплохо. Ему просто пришлось уйти пораньше из-за чрезвычайной ситуации. Наглая ложь, но я не хотела признавать поражение. Не перед Кристианом». «Да уж, выглядело просто блестяще. Особенно, когда твои глаза остекленели и каждые 5 секунд возвращались к телефону. Признаки пылко влюбленной женщины». Раздражение сдавило легкие. После Клауса и Кристиана привлекательность монастыря росла с каждой секунды. Говорят, сарказм — низшая форма остроумия, но высшая форма интеллекта. Губы Кристиана дернулись, когда я приподняла брови. «Оскар Уальд. Я знаю полную цитату». «Почему я не удивлена?» «Не позволяй мне тебя задерживать», — многозначительно сказала я. «Уверена, в пятничный вечер у тебя найдутся занятия поинтереснее, чем пить с девушкой, которая заботится о твоих растениях». «Я уйду, когда ты объяснишь, почему так расстроилась». Кристиан устроился на табурете с небрежной элегантностью, но пристально смотрел на меня, дожидаясь ответа. «Почему-то я сомневаюсь, что тебя разочаровал его уход». Я провела большим пальцем по конденсату на стакане с водой, размышляя над ответом. Мне нужна была его помощь. В груди заныл стыд. «В чем? «Просто скажи. Мне нужен эффективный парень. Ну вот, я сказала это и не умерла, хотя шею согрело смущение». К чести Кристиана он не рассмеялся и не стал меня отчитывать. «Объясни». Алкоголь и отчаяние развязали мне язык. Я выложила все: про Мауру, Деламонте, DC Style, даже призналась, что меня уволили. Я немного опасалась, что он меня выселит, поскольку я осталась без постоянного дохода, но я не могла остановить поток слов. Давление внутри меня нашло выпускной клапан, и я воспользовалась этим на полную. Мои подруги знали об увольнении, но не знали, что я оплачиваю уход за Маурой. Никто не знал, кроме персонала Гринфилда. И теперь Кристиана. Рассказывать ему почему-то получалось естественно, почти легко. Возможно, потому что легче делиться секретами с тем, кто плохо тебя знает и, следовательно, меньше осуждает. Когда я закончила, Кристиан посмотрел на меня долгим оценивающим взглядом. Молчание затянулось надолго. Я даже испугалась, что сломала его абсурдностью идеи. Я заправила за ухо выбившийся локон. Знаю, звучит нелепо, но может сработать. Вероятно. Сомнение превратило утверждение в вопрос. Нет, не нелепо. Кристиан поставил опустевший стакан. Бармен мгновенно наполнил его снова. После выразительного взгляда Кристиана он долил и мой напиток. На самом деле у меня есть взаимовыгодное предложение. Я не собираюсь с тобой спать. Я в отчаянии, но не настолько. Одно дело — завести фальшивого парня. Другое — спать с кем-то за деньги, даже если этот кто-то богат и прекрасен. Во взгляде Кристиана мелькнуло раздражение. Я хочу предложить другое. Сказал он с раздражением в голосе. Тебе нужны деньги, а мне — компаньон для сопровождения на мероприятиях. Необходимая и, к сожалению, регулярная часть моей работы. «Значит, тебе нужно сопровождение. У меня внутри мелькнуло нечто вроде разочарования. Уверена, ты найдешь спутницу по щелчку пальцев. Я для этого не нужна». Даже сейчас все женщины в баре смотрели на Кристиана с восторженным мечтательным видом. «Не просто спутница, Стелла. Мне нужен кто-то, с кем можно нормально поговорить. Кто располагает людей и способен со мной работать. И не хочет большего после свидания». Я постучала пальцами по столу. «А если я соглашусь?» Кристиан улыбнулся. «Давайте заключим сделку, мисс Алонсо. Ты будешь моим компаньоном, когда необходимо, а я полностью оплачу уход за Маурой». Я замерла. Оплатит уход за Маурой? Моим первым побуждением было восторженное громкое «да». Оплата счетов из Гринфилда сняла бы с моих плеч огромный груз. Но восторг длился недолго. В ушах предупредительно зазвенели колокольчики. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть. Спасибо, но я так не могу. Мне было больно произносить эти слова, но их следовало сказать. Оплачивать проживание Мауры — это слишком. Глупо ли с моей стороны отклонять предложение о помощи, в которой я так отчаянно нуждалась? Возможно. Особенно если учесть, что я знала, это не ударит по его кошельку. Вероятно. Если бы он был кем-то другим, я бы согласилась в силу обстоятельств. Но после изначально сниженной арендной платы и нашей смехотворной сделки после отъезда Джулс, забота о растениях не стоила $1000, которые он терял каждый месяц. Я и так слишком много ему должна. А интуиция подсказывала мне, чем меньше ты должна таким мужчинам, как Кристиан Харпер, тем лучше. Потому что в конце концов тебе выставят счет, и он обойдется дороже всех денег в мире. Кристиан воспринял отказ спокойно. «Понимаю. Тогда давай изменим сделку. Если ты станешь моим компаньоном, я стану твоим парнем». Сердце подпрыгнуло. Это более справедливая договоренность. Это дико, абсурдно и совершенно нелепо, но... Кристиан Харпер в роли моего фиктивного парня. Если это не поможет привлечь подписчиков, не поможет ничего. «Разумеется, с одним условием», — добавил он. «Разумеется». «Каким условием?» «Мое лицо ни при каких обстоятельствах не должно появляться в соцсетях». Мой восторг потух быстрее горящей спички, опущенной в воду. Это полностью противоречит моей цели. Лицо Кристиана способно собирать стадионы и театры. Не показывать его — непозволительное упущение. «Судя по твоим словам, важны именно отношения, а не личность партнера». Он постучал пальцем по моему телефону. Социальные сети — разновидность вуайеризма, и наблюдать за парами интереснее — это горькая правда. Но люди любят тайны. Можешь показывать мои руки, спину, любую часть, кроме лица. Это не помешает твоим задачам, а может даже помочь. Но у тебя такое красивое лицо. Люди узнают о тебе, если мы будем посещать мероприятия. Какой смысл прятать лицо? Я не против, если люди узнают, что мы вместе. Его уверенные слова окутали меня, как шелковый шарф. Но я предпочитаю держать подробности личной жизни в тайне, а цифровой след максимально чистым. Ничего удивительного. Кристиан — эксперт по кибербезопасности, и его отвращение к социальным сетям и информации в интернете вполне объяснимо. Но все же трудно поверить, что в наше время кто-то может убрать из интернета все свои фотографии. Для меня уже слишком поздно. Мой цифровой след настолько велик, что может претендовать на собственный почтовый индекс. Не понимаю. На его губах мелькнула улыбка. Значит, договорились? Если ты тоже согласишься на мои условия. На этот раз улыбнулась я. Ты же не думал, что правила устанавливаешь только ты, верно? Разумеется, нет. В его глазах засветилось ленивое озорство. Каковы твои условия? Я перечислила их на пальцах. Бармен обслуживал клиентов на другом конце стойки, и рядом никто не сидел, так что о чужих ушах я не беспокоилась. Во-первых, физический контакт только при необходимости. Держаться за руки нормально, поцелуи в индивидуальном порядке, никакого секса. Я глянула на Кристиана, оценивая, не нарушит ли эту сделку. Выражение его лица оставалось бесстрастным, поэтому я продолжила. Во-вторых, договоренность длится, пока это выгодно нам обоим. Если кто-то из нас захочет прекратить, необходимо уведомить за 2 недели. И, наконец, я глубоко вздохнула. Мы не забываем сути. Фиктивные отношения. Значит, нельзя испытывать чувств и влюбляться. Я не думала, что Кристиан в меня влюбится, и сомневалась, что влюблюсь в него. Но будет правильнее обсудить все заранее. Это убережет от ненужных вещей в будущем. У него вырвался мягкий смешок. Я принимаю твои условия. Составлю контракт сегодня вечером. Письменный контракт кажется лишним. Я никогда не заключаю сделок без контракта. Он поднял бровь. Это нарушение договоренности? С одной стороны, меня тревожила идея формального контракта по такому изменчивому вопросу. С другой стороны, это вполне разумно. Позволит изложить основные правила в четких формулировках и защитить нас обоих. На всякий случай. Нет, контракт — это хорошо. Отлично. И не волнуйтесь, мисс Алонсо. Смех остался в голосе Кристиана, когда он поднес стакан к губам. Я не верю в любовь.